Положим, что показания поляков точнее. Но одна хронологическая неточность может ли накинуть подозрение на акт вовсе не официальный, а на рассказ монаха о своих похождениях? В подобных рассказах и позднейшего времени, идущих от лиц образованных, мы нередко находим неточности поважнее Варламовой, но это не дает никому права набрасывать подозрения на правду рассказа. Одно из главных правил исторической критики — обсуждать памятник по условиям того времени, в которое он явился, а не по условиям нашего времени, и не требовать от простого русского человека XVI или XVII века той осторожности в хронологических показаниях, какую обязан ученый-историк XIX века. Не слышим ли мы так часто споры людей о том, когда случилось интересующее их событие? Просто память изменила одному из них или обоим. Почему же не допустить подобного же случая с Варламом? Когда явился самозванец, и пограничные воеводы стали писать в Польшу, что истинный царевич Дмитрий умер в Угличе, то каких хронологических неточностей они наделали? Историк считает это естественным и необходимым именно по условиям того времени. Точно так, как считает естественным и необходимым, если молодой человек, которому говорят, что он царевич Дмитрий, не стал рассчитывать, что он старше или моложе, что он ничего не помнит об Угличе по той простой причине, что он не знал, сколько ему лет, ибо тогда и люди, повыше его поставленные, не знали года своего рождения. Второе основание. Варлам рассказывал, что, проживая в Печерском монастыре 3 недели, Гришка задумал идти к князю Острожскому. Варлам извещал на него архимандриту, чтоб тот удержал его, а потом сам пошел с Гришкою в Острог. Странно допустить, чтоб Гришка отправился вместе с человеком, который на него доносил и наблюдал за ним. Отвечаем. Странно было бы предполагать, что Варлам рассказал Григорию, что ходил извещать на него архимандриту, а не зная об этом, Григорий пошел без всякого подозрения. Третье, четвертое, пятое и шестое основания. Господин Костомаров старается заподозрить свидетельство Варлама тем, что он не говорит, видел ли Отрепьева после того, как тот назвался царевичем, и тем, что Варлам не знал близко обстоятельств дела, о котором говорит. Отвечаем. Показания Варлама есть первое показание, в котором обыкновенно опускаются посредствующие обстоятельства, которые, по представлению свидетеля, очевидны, подразумеваются. Поэтому отбираются еще новые показания. Причем допрашивающий старается заставить свидетеля дополнить эти последующие обстоятельства вопросом, от кого вы это слышали, сами ли вы это видели и тому подобное. Для историка, к несчастью, первое показание известного свидетеля есть обыкновенные последние. Вот почему так часто исследователи из показания свидетеля делают обвинительный акт против свидетеля, забывая, что это злоупотребление критики, что нельзя обвинять, не сделавши второго допроса относительно темных мест показания, не зная, что свидетель будет говорить при втором допросе. Что Варлам не знал некоторых подробностей, смешал имена князей Вишневецких, передал по-своему речь Лжедмитрия королю, это так естественно, что не стоит останавливаться на этом. Положим даже, что Варлам сам не видал Лжедмитрия после того, как последний оставил его еще будучи в монашеской рясе. Положим, что Варлам начал волноваться, поверив другим, что пришедший с ним из Москвы монах назвался царевичем Дмитрием. Для чего же Лжедмитрий, если не был Отрепьевым, мучил его, засадил в тюрьму? Ему стоило только показаться Варламу и спросить, Неужели я, монах Григорий, пришедший с тобою из Москвы? Мы готовы утверждать, что Варлаам действительно не видал самозванца в Самборе. Тот не показывался ему и старался устранить опасного свидетеля, что и будет служить лучшим доказательством, что Лжедмитрий и Отрепьев один и тот же человек. Господин Костомаров спрашивает, почему Варлаам, так подробно рассказывающий о своем свидании с Гришкою в Москве, очень краток в своем рассказе с тех пор, как Отрепьев разлучился с ним и ушел в Гощу? Отвечать на это легко. Главное лицо рассказа Отрепьев, и как скоро он исчезает, рассказ Варлаама о самом себе становится краток. Что рассказ его правдив, доказательством служит то, что он выставляет жену старого Мнишка и дочь его Марину своими благодетельницами, выпустившими его на свободу, что выставлять ему было невыгодно в своей челобитной. Седьмое основание. Варлаам говорит, что признали Гришку за Дмитрия братья Хрипуновы. Но о дозволении братьям Хрипуновым возвратиться в отечество просил Сигизмунд Дмитрия, уже царствовавшего в Москве. Если бы Хрипуновы были в числе первых признавших названного Дмитрия еще в Кракове, то не предстояло бы необходимости просить за них. Отвечаем, что здесь видим явление, случающееся ежедневно и со множеством людей. Лжедмитрий забыл о Хрипуновых, и Сигизмунд напомнил ему о них, а забыть Лжедмитрию было легко в таком чаду. Да и просили ли Хрипуновы Лжедмитрия о возвращении в Россию, когда признавали истинным царевичем? Притом они были уже польские подданные, и им необходимо было прежде обратиться к королю и через него вести дело. Восьмое. Варлаам говорит, что Гришка, сына боярского Пыхачева, велел казнить, а его, Варлаама, заключил в тюрьму. Конечно, прежде всего, Гришка казнил бы Варлаама, как человека, который хорошо знал его и мог обличать. Отвечаем, что при этом возражении не обращено внимания на важное обстоятельство, именно на то, что Варлаам был монах, а казнить монаха тогда не решались лица, которые легко казнили светского человека. Девятое. Варлаам говорит, что в 1605 году он прибыл в Смоленск.